Глава 36. Кто над нами вверх ногами? После приключения в вампирском обличье у меня было прекрасное настроение, и это было заметно. Миша с Машей это сразу просекли и вроде бы даже завидовали. «Мне скучно». Маша произнесла эту фразу как обвинение. «Скучай, я не против», — разрешила я. «Не хами, тебе не идет. Лучше составь список, чем может развлечься активный и позитивно настроенный индивид, у которого есть тело. Чем у вас народ сейчас увлекается? Водки выпей, индивид ты наш телесный. Незабываемое впечатление на всю жизнь гарантировано. Народ сейчас увлекается пивом или техническим спиртом. Или в зоопарк сходи, макакам рожи покорчи. Или в боулинг шары покатай. В аквапарке тоже ничего так себе. Музеи, как я догадалась, тебя не прельщают». Маша обдумала мои предложения и осталась ими недовольна. «Ты не дуркуй, а окажи любезность, составь список, а то наша скука порой приводит к катастрофическим последствиям, масштабным», — уточнила она. Мне нетрудно. За полчаса перечень активных развлекух был написан и вручен. Этим актом вежливости я пришибла сразу двух зайцев. Была вежливой и теперь могла наслаждаться бесплатными аттракционами прямо перед окнами. Например, разговариваем мы с Арсением, а мимо окон пролетает орущий Миша, поскользнувшись на скейте. Или выходишь, бывало, во двор, а там Маша учится на велике прыгать. Ржач полный. Она за этот вел столько денег отвалила, что Арсений даже хотел свои заначки денежные проверить, но потом передумал. Он теперь к деньгам фигически относится, без фанатизма. Однажды они достали меня просьбами сводить их на экскурсию по крышам. Я что? Я согласилась, только разговорилась с одним дустом, который веселый приколист. Мы с ним познакомились в мой первый выброс на крышу. Его Максом зовут. Подговорила его оторваться по полной. Они физически подготовленные, но гады нереальные и корчат из себя суперменов. Типа круче них никого нет. В общем, можешь прикалываться сколько влезет. Я такого про них наплела, что самой стыдно. Ну и как решающий аргумент сказала, что цель всего этого представления довольно гуманная. Нужно показать Мише и Маше, что они вовсе не супермены. «Хочешь дураками их выставить?» — Макс схватывает на лету. «Чем дебильнее, тем лучше», — напомнила я напоследок. Была почти ночь, дом почти расселенный, Макс вырядился как наемный убийца из комиксов, лицо невозмутимое. Я, как его увидела, сразу поняла, будет потеха. «Надеюсь, ты предупредила уважаемых гостей, что в городе непросто проникнуть на крышу». Миша с Машей переглянулись и уставились на облезлую дверь, которая на чердак ведет. Макс заподозрил неладное и обернулся. Ведь как нарочно именно в этот день замок кто-то отпер до нас. Мне было интересно, что будет дальше. Но Макс не растерялся. Он завопил, едва Миша протянул руку к двери. «Нет, это не по правилам. Открытый замок никуда не годится. Это неправильно». «Вы не поверите. Он запер замок отмычкой. Миша с Машей слегка прифигели. А Макс достал ножовку и дает Мише самым приветливым видом. Типа, давай, пили, друг». Миша повозмущался, но я его загодя наторопалила. «Тут правила не мы устанавливаем. Хочешь на крыше – слушайся». В общем, Миша пилит и злится, а мы ждем и ворчим, что он медленно работает. У него пот на лбу крупный такой, одна капля сползла и на носу повисла. Маша уставилась на нее и глаз не сводит. Она просто как загипнотизированная была этой каплей. Душка замка крякнулась пополам. «Молодец! Теперь дуй за мной». Макс исчез в темноте чердака. Миша вытер рожу рукавом, прорычал что-то и пошел следом. Мы с Машей за ним. Макс обернулся, посмотрел на нас, так как заорет. Я ж подпрыгнул от неожиданности. «Так вы и фонарь с собой захватили?» «Нет, как можно с такими идиотами работать? Вы бы еще торшер взяли. А телевизор ты, брат, не взял?» «Ну ты это зря, так никуда не годится. Без телевизора я работать не буду». Споря и ругаясь, мы добрались до слухового окна. Миша уперся рогом и не хотел лезть ни в какую. Мотивировал тем, что не пролезет он и что рядом есть дыра в крыше. «Вылезай не хочу». «Поучи меня. Рассказано через слуховое окно. Не спорь и лезь. Моду взяли. Хотят все по-простому. Вот был бы у меня чемодан денег». Это у Макса приговорка такая. Он ее часто повторяет. «Дыра удобнее, через нее слона протащить можно», — упорствовал Миша. «Послушай, друг, Вот когда пройдешь сюда без меня, хватай хоть двух слонов и таскай их туда-сюда через дыру. Хоть утаскайся весь, но сейчас я главный, и ты меня слушайся». Маша легко пролезла в окно. Я помедленнее, а Миша таки застрял, торчит как Винни-Пух, ни туда, ни сюда. Мы его за руки решили вытащить, но он здоровенный и неудобный, руки выскальзывают, а Миша нифига не двигается. Тогда Макс нырнул в дыру, которая рядом, и начал толкать Мишины ноги. «Вы меня или порвете, или сломаете», — застонал Миша. «Ну нифига у него чувства юмора нет, я смеялась так, что чуть не описалась, а он только злился». «Было бы масло подсолнечное, мы бы его мигом выдернули», — расстроился Макс. «Но это дело поправимое. Я сейчас с него штаны сниму и за маслом сбегаю. У меня неподалеку подруга живет. У нее масло этого залейся. А еще можно ему попыхать дать. Он укурится, и мы ему внушим, что он глист». «Все, с меня предостаточно», — заорал Миша и шумно выдохнул весь воздух. Как только он очутился на крыше, сразу стало скучно. «Но недолго». Макс начал требовать, чтобы Миша с Машей снова лезли в слуховое окно на чердак за пальмой. Он какого-то лешего заранее приволок на чердак пальму в катке и собирался переместить ее в облюбованное место. Он ее на помойке усыновил. Она ему нравилась. Не Маша, а пальма. А вот он заставил Мишу с Машей эту пальму просунуть в чертово слуховое окно. Пальма ни в какую не хотела лезть в отверстие. Миша, пока до крыши добрался, пропотел, порвал штаны в двух местах, руки все оцарапал и был злобный очень. А тут еще пальма. Вы никогда пальму в узкое окно не затаскивали? И не пробуйте, поверьте, мне на слово, неблагородное это занятие. Потом мы всем скопом стояли на наклонной крыше вокруг пальмы. Макс спел куплет «Про в лесу родилась пальмочка» и предлагал водить хороводы. Никто его не поддержал, даже я. Следующие 2 часа мы брели, Миша нес пальму, и было сразу видно, что он ненавидит ее и крыши оптом и в розницу. Но когда мы добрались до нужного места, забрезжил рассвет, и мир преобразился, он стал сказочно красивым. «Вот ради этого стоило тащиться в такую даль», — согласилась Маша. Пока мы впечатлялись восходом солнца, пальме надоело созерцание неподвижных горизонтов. Она начала медленно скользить по крыше, разогналась до скорости света и, проломив ограждение, с прощальным воплем рухнула вниз. «Все-таки растение тяготеет к земле», — философски заметил Макс и добавил. «А теперь побежали». «Почему?» — удивилась я. «Мы на ментовской крыше сидим, там их машины внизу», — пояснил Макс. Обратно мы просто так ушли, без глупостей. Миша с Машей сказали, что нифига это не экстрим, а сплошное мозгоклюйство. И на следующий день по разу спрыгнули с парашютом. Сейчас это запросто, только плати. Хоть один прыгай, хоть с инструктором. Только не говори потом, что тебя не предупреждали о возможных последствиях. Но и это им не понравилось. «Нафиг такое удовольствие», — сдержанно заметила Маша. «Вся рожа на затылке, да и полет недолгий, и самое главное, от моих талантов там ничего не зависит. А еще они требуют, чтоб я в камеру улыбалась. А нафиг мне улыбаться, если не хочется?» На речном байке они тоже покатались, но и это развлечение быстро им разонравилось по причине сплошных запретов. «А пейнтболом заняться не хотите?» – предложил Арсений. «Глянули в инете, передумали. Говорят, понарошку. Неинтересно». «Вам тогда на войну нужно. Там все по-настоящему». Миша с Машей переглянулись. И мне сразу стало понятно, чего-чего, а войны они нагляделись. Даже не буду спрашивать их об этом, а то вдруг ответят. Тогда они решили продолжить занятия паркуром и заодно освоить скейт. Мне их выбор показался понятным. Им нужен был не только экстрим, сколько разнообразие. А в паркуре одних только падений несчитанное множество. И еще я всегда считала, что настоящие любители острых ощущений всегда полагаются на себя, а не на оплаченную прислугу. Ведь круто самому сделать что-то запредельное. Как-то сидели мы с Арсением дома, разговаривая и наблюдая за подвигами Миши и Маши, которые сегодня что-то слишком активно резвились на куске ровного асфальта за забором. «Ты не в курсе, что этот Бэтмен про ловушки говорил?» Совершенно не беспокоясь о здоровье Миши, ударенного скейтом, спросил Арсений. «Ну, вроде как он сам изобрел и установил забора там, где береза и осина, ловушки для лазутчиков. По его мнению, они именно оттуда просачиваться начнут». Миша действительно недавно начал намекать на каких-то шпионов, которые, дескать, вот-вот припрутся подсматривать за нашим домом. «Я хоть и делала вид, что не верю, думала, что он прав». У меня повод был так думать. Вампир конкретно сказал, что сдал меня кому надо. Это во-первых. А во-вторых, нами вполне могли заинтересоваться и по другим причинам. Отбив себя до синяков, Маша и Миша полчаса рубили топорами скейты, а потом приступили к развлекухе номер два. Но на этот раз одним уродоваться им было скучно, и они докопались до нас с предложением пострелять из лука. Миша сам его соорудил, он вообще рукастый мужик. Я из лука не стрелял лет так с 10, меня тогда папа учил. Тоже сам его смастерил, спер у мамы резинку бельевую, стрел настрогал, было его на даче и у друзей. Подробности стрельбы как-то стерлись из памяти, помню только, что дело это крайне опасно и требует немалой сноровки. От самого стрелка и от того, кто по несчастью оказался на расстоянии раздачи тяжких телесных повреждений. Маша ухмылялась, как опытная кошка, которая наблюдает за играми котят. Сегодня она меня раздражала сильнее обычного. Постоянные намеки на мою никчемность достали. Типа она вся такая гениальная и умеет в 100 раз больше некоторых. У меня возникла поганая мыслишка, не повторить ли мне с приворотом. Но я вовремя одумалась. Машина любовь гораздо страшнее ненависти. С ее нелюбовью я как-нибудь смирюсь. А вот если она начнет выказывать мне знаки нежного внимания, туши свет, сливай воду. У нее энергии хоть отбавляй. И вот теперь стрельбу эту не кстати затеяли. Как пить дать? Она лучше всех будет. Нет, лучше всех может быть только Миша. А она вторая. Кто станет худшим стрелком, я не сомневалась. «Эй, а ты что?» — ветошью прикинулась. «Пошли покажешь, как ты умеешь стрелять из лука», — напирала Маша. Внутри все сжалось. Миша подвел нас к мишени остого дерева, убитого до нас молнией. Ствол толстый, трухлявый, как раз что нужно. На правах изготовителя оружия Миша начал первым, в очередной раз блеснув своими талантами. Во всяком случае, я искренне надеялась, что пальцы, по которым ему смачно врезала тетива, скоро заживут. Арсений замахал руками, мол, я не участвую. Маша издевательски улыбнулась и уступила свою очередь мне. Попыток с трех до меня начало доходить, ощутимых результатов не предвидится. То есть, ощутимость-то была. А вот результат плачевный, но никак не получалось сдвинуть совместно и тетиву, и стрелу. Натягиваю тетиву, стрела падает, как шлагбаум перед паровозом. Вот если бы можно было на лук ногой наступить и двумя руками уцепиться за эту проклятущую веревку и тянуть ее вверх. Правда, это сработает только в одном случае, если враг затаился прямо у тебя под ногами. Честно, я озверела, ну его, эту вершину эволюцию рогатки. Пускай Миша стреляет, он уже пару стрел отправил куда-то проветриться. Маша ловко схватил лук, флегматично прицелилась и попала в цель. Но погордиться не успела, из-за дома раздался пронзительный вопль. Ловушка проснулась, обрадовался Миша, и мы побежали смотреть на его добычу. В последнее время у забора постоянно толпились зеваки. И все благодаря неуемной деятельности Миши и Маши, которые внесли в тихое бытие соседей заметное оживление. Перетирание сплетен и вялотекущий алкоголизм за несколько десятков лет кому угодно наскучит. Но к моменту срабатывания ловушки зрители разошлись по своим делам. Если бы они знали, какое зрелище упустили, оборвали бы себе все волосы. Миша мчался, как спецназовец во время атаки. Маша рядом, Арсений бежал неловко, привычки не доставало. Он смешно сутулился и подпрыгивал, цеплялся ногами за травяные кочки и один раз едва не упал. Отстала я ненамного, шагов на 10. Они втроем стояли, словно очевидцы летающей тарелки, задрав головы вверх. Там, в нежной листве, на фоне прекрасного синего неба, мирно раскачивался стреноженный дяденька. Он был сумрачно прекрасен, как только может быть прекрасен работник правоохранительных органов, пытающийся сохранить лицо в таком неподобающем положении. Из ветвей была видна только его голова, с немного отвислыми щеками и потным лбом. Голова смотрела на нас вытаращенными печальными глазами, в которых отсутствовала радость от встречи. Радости в них не было. Напрочь. «Нехорошо», — голова на нас смотрела, гадко, и молчала сквозь стиснутые зубы. «Ты их только ставить умеешь, эти ловушки?» — осторожно поинтересовался Арсений у Миши. Тот вместо ответа звучно поскреб подбородок. «Да чего тут сложного? Снимать проще. Видишь веревку? Сейчас обрежем и все дела». голова сотрудника органов подала признаки жизни и что-то невнятно прохрипела. «Да он же тогда грохнется», — перевела я. «Темечком в твердую землю голова войдет в туловище». «Да ладно тебе врать, мы его поймаем», — обнадежила Маша, отойдя на пару шагов. Сотрудникова голова поворачивала глазами и устремила взгляд на меня, как на наиболее гуманного противника. «Дяденька, вы не волнуйтесь, Миша сейчас на дерево снова залезет и очень бережно вас приземлит». «Со мной всегда так. Если на меня рассчитывают, я бросаюсь в бой». «Тебе надо, ты и лезь», — огрызнулся Миша. Я психанула и полезла. «Чтоб эта Маша не подумала, что я совсем ничего не умею. Еще как умею». Добравшись до середины дерева, я обнаружила начало веревки. Узлы были могучие, как будто Миша собирался слона отловить. «Сейчас, одну минутку», — успокоила я дяденькины ноги. Брючины задрались, и из них торчали жутко волосатые конечности в стоптанных ботинках. На одном каблук протерся до дыры, что доказывало либо патологическую жадность, либо прагматичность владельца обуви. В низкую зарплату милиции не верилось никак. А может, у него жена жадная, или детей штук 5, или у него задание такое не вызывать подозрений своим внешним видом. Слиться, так сказать, с окружающей средой. Вот он и слился во всех отношениях. «Там хвост у веревки торчит, за него и дергай», — откуда-то снизу посоветовал Мишин голос. Интонация была чуть-чуть нечестная, но я так обрадовалась, когда обнаружила этот хвост, что, не раздумывая, дернула за него изо всех сил. Крепко ухватившись за веревку в последнюю секунду. Ведь я не хотела, чтобы сотрудник вошел в землю как копье. Веревка вместе с привязанными к ней ногами медленно пошла вниз. Она тянула и меня за собой, но я отчаянно упиралась. Навернуться с такой высоты мало не покажется. «Я падаю!» – прошипела я, зацепившись ногой за крепкий сук. Согласно закону притяжения, дяденька устремился к земле, потом притормозил. Я обрадовалась, мне показалось, что я его удерживаю от неминуемой гибели. А потом веревка внезапно ослабла, и я с невероятным ускорением свистнула с дерева. Руки можно разжать. Милый Миша отобрал у меня веревку, а Арсений помог присесть на траву. «Противовес из тебя никакой», — подытожила Маша. Ошалевший дяденька собрал мелочь, выпавшую из карманов, тщательно так собрал до копеечки, пригладил волосы и сообщил хриплым голосом. «Ну я пойду. Надеюсь, растяжек нет?» «Что, мы звери, что ли?» Радушно растопырив руки, сообщил Миша. «Если вам нужно за нами следить, вы на скамеечку у сарая сядьте. Там все видно», — предложил Арсений. «Не положено», — буркнул дядя и полез обратно в дыру забора. Совет. Если вы не можете что-то отыскать в своем доме, поставьте на стол перевернутую вверх дном чашку, лучше пустую и чистую. Вскоре вещь сама собой отыщется. Кроме этого очевидного эффекта, вы приучитесь мыть чашку, пусть одну, но и то хорошо. И еще, если проанализировать этот фокус с чашкой, получается, что в каждом доме обитает по меньшей мере один дух умершего, который и помогает. Зачем духу нужна перевернутая чашка, не знает никто, но почему-то она его радует.